«Прошу», — любезно показал он на дверь. «Заждались, господин хороший. Терпение лопнуло». Сабинина втолкнули в небольшую комнату, где из мебели имелась лишь пара корявых лавок, да не уступавший им в уродстве стол. Дверь в соседнюю комнатушку оказалась закрытой, но и там, можно ручаться, царила та же спартанская простота меблировки. Жандармский поручик неторопливо уселся, предварительно с брезгливой миной, обмахнув лавку платком. Сабинина усадили напротив. Один из казаков, тот, что повыше, встал в двери, расставив ноги и опираясь на карабин. Второй заслонил спиной крохотное оконце, отрезав тем самым всякую возможность бегства. Неторопливо достав серебряный с чернью портсигар, жандарм раскурил папиросу, держась так, словно Сабинина здесь не существовало вовсе. Мечтательно уставясь в низкий потолок, пускал кольцо за кольцом, надо признать, довольно мастерски. «У него в пинжаке зашито что-то, ваш бродь», — сообщил молодой казак. «Бумаги, точно, мялись и похрустывали. Прикажете подклад подпороть?» «Успеется», — сказал жандарм с нехорошей улыбочкой. «Ну-с, милостивый государь, быть может, назовете вашу фамилию, хотя бы последнюю по счету. И соизволите объяснить, что делали в двух шагах от границы, где находиться вообще-то не полагается?» Сабинин молчал. У него не было при себе никаких документов. Он никак не предусмотрел подобного оборота событий, потому ничего маломальски убедительного не приходило в голову. Во все глаза, глядя на жандарма, он, уже немного успокоившись, получил возможность думать и рассуждать. Вот так. А ведь... Нет, не будем спешить. «Сначала извольте представиться», — сердито бросил он. «Бога ради!» — кивнул жандарм. «Поручик Якушев. Имею честь представлять в этих Палестинах Киевское охранное отделение». «Вот именно, милостивый государь, в поле зрения тех, кому такими вопросами ведать надлежит, вы попали еще в Киеве. Дальнейшее особого труда не представляло. Рутинос. Это вам казалось, будто никто за вами не следит, а на деле, должен признаться, обстояло как раз наоборот. Господин анархист Яша, смею думать, был в сей роли весьма убедителен и подозрений не вызывал, а? Ну, а как насчет господина Кудияра? Не правда ли мы умеем работать, господин Сабинин?» С расстановкой громко в три слога произнес он фамилию, словно команду отдавал. «Что это вы, сударь, на лавочке ерзать изволите? Ну, не медлите?» «Убедительно, с искренностью в голосе и честным блеском в глазах сделайте заявление, что ситуация вам странна и оскорбительна, что все обстоит совершенно иначе, что никакой вы не Сабинин, а так другой кто-нибудь». «Что молчишь, тварь?» Рявкнул он вдруг, перегнулся через стол и залепил Сабинину оглушительную оплеуху. «Язык проглотил! Я его тебе из задницы вытащу!» Сабинин рванулся было, пытаясь вскочить, но казачьи лапища, опустившись на плечи, плотно припечатали к лавке. Он смог лишь крикнуть: «Как вы смеете, поручик, молчать, сволочь!» Лениво отозвался жандарм, поигрывая увесистым портсигаром. «Я с тобой еще не разговаривал, как следовало бы. Как оно полагается после убийства тобою двух офицеров, в отличие от тебя, паскуды, честно несших службу государю и отечеству!» И покачал под самым носом Сабинина крепким кулаком. «Ничего, есть время для душевного разговора».